В моей комнате стоял резкий запах. Запах протухшего ананаса, оставленного на столе. Я не помню, когда разрезал его. Срезанная верхушка совершенно почернела, и сладкий сок загустел на тарелке. Кончик носа, уже приготовившегося ширнуться, Окинавы блестел от пота. При виде этого я подумал, что у него, как верно заметила Лили, была горячая напряженная ночь. Когда она перекатывалась по влажной постели, ее тело, похоже, становилось все тяжелее, то непрерывно повторяла: «Послушай, неужели тебе не жарко? Сегодня такая жара». «Эй, Рю, за сколько ты взял эту пудру?» — спросила Рейка, доставая из кожаной сумочки пластинку «The Doors». Я ответил, что за 10 баксов, на что Окинава громко заявил: «Ну, это намного дешевле, чем на Окинаве». Он нагрел иглу шприца над зажигалкой. Протерев иглу комочком ваты, смоченной спиртом, несколько раз подул на нее, чтобы убедиться, что отверстие открыто. «Знаешь, я просто заторчал, когда увидел, как отделаны стены, сортир и прочее в том заведении в Йоцуе. Тебе оно хорошо известно, там еще был этот слюнявый охранник, помнишь? Он все еще отпускал тупые шутки насчет того, что там лучше, чем в камере, а некоторые старые знакомые издевались над ним и громко ржали. Так, что я совершенно сник». Глаза Окинавы были мутно-желтыми. Когда он явился ко мне в комнату, то отхлебывал из молочной бутылки мерзко пахнущий напиток и был уже прилично пьян. «Ты что, правда снова был в центре по лечению наркоманов?» — спросил я Окинаву, когда тот достал алюминиевую фольгу с героином. «Ага». «Мой старикан запихнул меня в известный америкозный центр для наркоманов, потому что мужик, который застукал меня, оказался копом, понял? Сначала они доставили меня на американскую базу и заставили пройти курс лечения, а потом вернули сюда. Знаешь, Рю, Америка в самом деле продвинутая страна. Я в этом сам убедился». Тут вмешалась Рейка, которая до того рассматривала конверт пласта The Doors. «Слышь, Рю, а было бы здорово ширяться морфием каждый день. Мне бы тоже хотелось попасть в наркушку к этим америкосам». Соскребая зубочисткой героин с краев фольги, Окинава сказал: «Чушь. Говорю я, они не берут плюгавых ширялок вроде тебя. Только настоящих наркоманов, как я, понятно? Только настоящих наркоманов со следами от уколов на обеих руках, понятно? Там была санитарка по имени Йосику, весьма сексапильная, и она каждый день делала мне укол в жопу, ясно? И пока я смотрел за тем, что происходит за окном, играют там в волейбол или делают что еще, она засовывала мне что-то прямо в задницу. Но я чувствовал себя таким усталым, что у меня не вставало, и я не хотел, чтобы малышка Йосику увидела мой сморщенный член. С такой большой жопой, как у тебя, Рейка, там нечего делать». Рейка раздраженно вскочила, сказала, что хочет чего-нибудь выпить, направилась на кухню и открыла холодильник. «Нет ли там чего-нибудь?» Окинава указал настоящий на столе ананас и сказал: «Отрежь немного, он напомнит тебе родные края». «Окинава, тебе, наверное, нравятся гнилые продукты. А что делать с этой одеждой? Она воняет», — сказала Рейка, потягивая разбавленный калпис и перекатывая кубики льда за щекой. «Я тоже собираюсь в ближайшее время стать настоящей наркоманкой. Иначе просто пойду в разнос после того, как выйду замуж за Окинаву, и не стану такой же наркошей, как он. А если мы оба будем на крючке, то будем жить вместе, верно? А потом мне хотелось бы, чтобы понемногу мы от этого отвыкли». «Вы собираетесь провести медовый месяц в наркологическом центре?» — рассмеялся я. «Правильно, Окинава, мы так и сделаем, согласен?» «Да, будет классно. Если вы будете соприкасаться задницами, в них будут загонять морфий, а вы будете тем временем твердить, как вы любите друг друга». Окинава хихикнул и сказал: «Чушь, кончай подъебывать». И протер салфеткой ложечку, которую перед тем полоскал в горячей воде. При помощи зубочистки он положил в центр ложечки из нержавейки с изогнутой ручкой немного героина, не больше спичечной головки. «Эй, Рейка, понюхай и заткнись, «Врубилась?» Он насадил иглу на маленький армейский шприц. Рейка зажгла свечу. При помощи шприца он осторожно накапал воды на героин. «Что, Рю, собираешься устроить еще одну вечеринку?» — спросил Окинава, вытирая слегка дрожащие пальцы о брюки, чтобы унять дрожь. «Да, знаешь, эти чернокожие попросили меня. И ты, Рейка, тоже собираешься туда пойти? Я имею в виду вечеринку?» — спросил Окинава. Она завернула оставшийся героин в фольгу и, глядя на меня, ответила: «Ага, но нечего сердиться. Учти, я не хочу, чтобы ты надралась и трахалась с каким-нибудь черномазом, поняла?» Он держал ложку над пламенем свечи. Жидкость закипела, появилась пена и начал подниматься пар. Одно ложки почернело от сажи. Окинава медленно убрал ее от пламени и подул, чтобы остудить, как обычно делают, прежде чем подать суп младенцу. «Знаешь, в тюряге...» — начал он, разрывая ватный тампон. «В тюряге из меня сделали холодного индюка. Отлучили полностью от приема любых наркотиков. У меня, знаешь, были разные глюки. Я не очень хорошо их помню, но я увидел своего старшего брата. Я четвертый в семье, а он был самым старшим. Но я никогда с ним не встречался, он погиб во время драки в Ороку. Не осталось даже приличной фотографии, только поганенький рисунок, который сделал мой старикан и прилепил потом на семейный алтарь. И тем не менее во снах ко мне являлся брат. Тебе это не кажется странным? Удивительным?» «И он что-нибудь говорил?» «Не. Или сейчас я этого не помню». Он намочил кусочек ваты размером с ноготь большого пальца в остывшем растворе, после чего погрузил острие иглы в самый центр набухшей ватки. Донесся слабый шум, какой бывает, когда младенец посасывает материнскую грудь. Прозрачная жидкость медленно заполняла тонкую полость шприца. Закончив с этой процедурой, Окинава облизал губы и осторожно выпустил из него воздух. «Разреши мне вколоть тебе, Рю», — сказала Рейка. «Я часто делал это всем на Окинаве. Рукава у нее были засучены. Ни в коем случае, ты уже однажды промахнулась и пролетела на сотню долларов. Это тебе не рисовые колобки для пикника готовить. Отвали! Перетяни руку, Рю!» Рейка встрепенулась и уставилась на Окинаву, пока тот доставал кожаный жгут и обматывал им мою левую руку. Я сжал кулак, Окинава протер пару раз нужное место спиртом, после чего вонзил иглу в набухшую вену. Со словами «да-да-да» Окинава спокойно нажал на поршень шприца, и героин вошел в меня. «Ну вот, сделано. Как тебе это нравится?» — рассмеялся Окинава. Он вытащил иглу. В этот момент наркота уже проникла до кончиков моих пальцев и глухо ударилась о мое сердце. Потом у меня перед глазами поплыл белый туман, и очертания лица Окинавы расплылись. Я прижал руку к груди и поднялся. Мне хотелось сделать глубокий вдох, но дыхание стало прерывистым, и дышать было трудно. Голова онемела, словно по ней перед этим колотили, а во рту настолько пересохло, что казалось, вот-вот полыхнет. Рейка взяла меня за правое плечо, помогая подняться. Пытаясь сглотнуть хоть немного слюны с высохших десен, я ощутил тошноту, которая поднималась от самых ног. Со стоном я рухнул на кровать. Рейка встревожилась и начала трясти меня за плечо. «Эй, тебе не кажется, что ты дал ему слишком большую дозу? Раньше он не слишком много ширялся. Посмотри, он совсем побледнел. С ним все в порядке?» «Я всадил в него не слишком много. Он не умрет, поняла? Он не помрет, Рейка. Принеси тазик. Сейчас наверняка блевать начнет». Я зарылся лицом в подушку. Хотя горло у меня пересохло, слюна постоянно капала с губ. А когда я пытался уловить ее языком, меня начинало сильно тошнить. Какие бы усилия я ни прилагал, чтобы вздохнуть, в меня попадало только мизерное количество воздуха. Причем мне казалось, что он поступает не через нос или рот, а через крошечное отверстие у меня в груди. Мои бедра настолько онемели, что я не мог ими даже пошевелить. Время от времени пронзительная боль ударяла в сердце. Набухшие вены на висках пульсировали. Стоило закрыть глаза, как я начинал впадать в панику, словно меня с чудовищной скоростью затягивает мерзкий водоворот. Неприятные мурашки разбегались по моему телу, и я начинал казаться себе сыром, расплавляющимся на чизбургере. Жара и холод распространялись по телу в совершенно разных плоскостях, подобно воде и каплям масла в колбе. Мои голова, сердце и пенис содрогались. Я пытался позвать Рейка, но горло у меня перехватило, и из него не вылетело ни слова. Я решил, что звал Рейка, потому что мне хотелось сигарету, но когда я открывал рот, мои голосовые связки лишь подрагивали, и слышался только какой-то странный свистящий звук. Мне было слышно тиканье часов над головами Окинавы и Рейка. Этот звук своей регулярностью странным образом ласкал меня. Я почти ничего не видел. По правую руку от меня виднелось что-то напоминающее отражение на воде. Там постоянно появлялись слепящие вспышки, которые раздражали. Я предположил, что это должно быть свеча. Рейка всмотрелась в мое лицо и пощупала пульс. Потом сказала Окинаве: «Он еще жив?» Я отчаянно шевелил губами. Подняв руку, ставшую будто железной, я коснулся плеча Рейка и прошептал: «Дай мне закурить». Рейка вложила мне в рот зажженную сигарету, влажную от слюны. Обернувшись к Окинаве, она сказала: «Эй, посмотри на глаза Рю. Испуганные, как у маленького ребенка. Посмотри, он дрожит. Это в самом деле опасно. Смотри, он почти плачет». Дым, проникавший в легкие, казался мне почти живым существом. Окинава приподнял мою голову за подбородок и, вглядываясь в зрачки, сказал Рейка: «Это был уже последний звоночек. Настоящий отход. Весил бы он кило на 10 меньше, все было бы кончено». Искаженные черты его лица напоминали солнце, проникающее сквозь раскрытый пляжный зонт. Мне казалось, что я превратился в растение, складывающее свои серые листья на закате, никогда не рождающее цветов, спокойное растение, вроде папоротника, у которого только ветер уносит созревшие споры. Задули свечу. Я слышал, как Окинава и Рейка раздеваются. Поставили пластинку. Послышалась мелодия «Soft Parrot» группы «The Doors». И сквозь мелодию я слышал, как они трутся о ковер и раздаются сдавленные стоны Рейка. В моем сознании всплыл образ женщины, бросившейся вниз с высотного здания. Она всматривалась в удаляющееся небо, а лицо ее было искажено ужасом. Она совершала движение пловчихи, как бы пытаясь снова подняться вверх. Волосы у нее растрепались и развивались над головой, как морские водоросли. Деревья по обе стороны улицы, автомобили, люди, увеличивающиеся в размерах, ее нос и губы, искажаемые порывами ветра. Вся эта сцена в моем сознании напоминала дурные сны, от которых в разгар лета пробивает озноб. Это была замедленная черно-белая кинолента, запечатлевшая падение женщины с высотного здания. Они поднялись, вытерли пот с тел друг друга и снова зажгли свечу. Я отвернулся от яркого света. Они разговаривали так тихо, что слов разобрать я не мог. Время от времени на меня накатывались приступы спазмов и тошноты. Тошнота наплывала волнами. Закусив губу, вцепившись в простыню, я вжимался в постель, а когда тошнота проходила и откатывалась, я испытывал почти сексуальное удовольствие после завершения соития. «Окинава, ты грязная крыса!» — громко завопила Рейка. Одновременно раздался звук разбитого стекла. Кто-то из них рухнул на кровать ничком, отчего я даже подскочил. Другой, видимо, это был Окинава, выпалил: «Дерьмо!» Хлопнул дверью и вышел. Свечу задуло ветром, до меня доносился только шум шагов человека, спускающегося по железной лестнице. В темной комнате мне было слышно только мягкое дыхание Рейка, и после борьбы с тошнотой я почувствовал, что начинаю терять сознание. Я уловил сладковатый запах, как от гнилого ананаса, доносившийся от любовных соков полукровки Рейка. Мне вспомнилась одна женщина, которую много лет назад я видел в кино или во сне. Тонкие длинные пальцы на руках и ногах, медленно соскальзывающая с плеч комбинашка, а потом Она принимала душ за прозрачной стенкой, и вода капала с ее заостренного подбородка, а она рассматривала в зеркале свои зеленые глаза. Она была иностранкой.